а в ходе все по-прежнему. Уроки пошли своим чередом, тренировки тоже вошли в свое русло, и все было бы нормально, если бы не попавший к Помфри Джастин Финч Флетчли. Этого парня я знаю, мы частенько сидели в библиотеке над одними и теми же справочниками заклинаний. Он хоть и будущий лорд в обычном мире, но некая прикладная сметка в нем сильна. Он придирчиво изучал те заклинания, которые можно и нужно использовать, а не те, что заставляют ананасы танцевать. Адекватный пацан, пуффендуец, да и человек неплохой. Так что с этого момента я напрягся и старался не отпускать девочек одних, перекраивая свое расписание. Не до того сейчас, да еще и Астория отмочила фокус. Она взяла и разодрала ногтями лицо своей бывшей подруги Вейн. Кошачья драка началась резко и прямо посреди гостиной Слизерина. Но самое поганое, что вмешиваться никто не собирался, так что пришлось мне разнести девочек телекинезом в разные стороны. Там я развернул их лицом к углу и так зафиксировал. Они обе что-то шипели, но выйти из углов у них не получалось, а я продолжил их контролировать и читать книгу по рунам. Через полчаса отпустил их, в основном потому что устал, но они простояли еще минут 10, пока не поняли, что их никто уже не держит. К счастью, бездумная ярость из них уже вышла, так что продолжение драки не последовало. Однако конфликт себя не исчерпал, а какими мстительными бывают девочки, это просто словами не передать. Так что мне приходилось быть настороже, и через пару недель после рождественских каникул, моя настороженность пригодилась. Мы ждали начала астрономии, а преподша опаздывала, как собственно и Панси. Уже должен был начаться урок, а ее все нет. Я взглядом спросил у Дафны, мол, что за дела, но та только пожала плечиком. Значит, без понятия, только решил настроиться на метку Панси, как почувствовал толчки. Башня, конечно, не гуляла ходуном, но это явное землетрясение. Твою мать, взвыл я. Даф, собирай девочек и быстро в тот класс. Забаррикадируйтесь и открывайте только учителям. А мальчики, удивилась подруга, на них мне плевать и свои мозги быть должны. Все, ушел. Я тут же использовал подарок Люция и ухнул в тень. Такие перемещения внутри Хага не заблокированы, в отличие от трансгрессии порталов, но только внутри, изнутри наружу, защиты, так не проникнуть, по крайней мере мне, и снаружи сюда тоже, но мне и не нужно. Ментальный маяк среди царства теней сверкал для меня не хуже прожектора, и я рвался сквозь тени со всех сил. Казалось, я разрываю пространство, но на самом деле... Это субъективное чувство. Реакция ускорена и многое просто смазано. Я вывалился из теней прямо перед Панси. Видимо, она запнулась и рухнула на пол, что неудивительно. Пол трясло мелкой дрожью. Не знаю, как она сделала землетрясение с такой малой амплитудой, не иначе, чем с перепугу, но думаю, что это ее и спасло. Даже с закрытыми глазами я вижу в конце коридора огромного змея, метров 20 в длину. Аура подавляет мощью, но не настолько, чтобы бросить здесь подругу, а силы у нее закончились. «Панси, вставай и бежим отсюда!» – прокричал я, не открывая глаз. «Теневые шаги использовать не могу, еще минуты три и на себе девочку не утащить. Она на грани потери сознания из-за сильнейшего магического истощения. Да донышко выложилось. Блин!» Змей потряс головой и направился сюда. Убежать от него с Панси на руках вообще нереально, он очень быстр. Один я бы сделал это с легкостью, но вдвоем не выйдет. «Панси, поднимайся и беги, и помни про Смитвика, если что». Девочка с трудом подняла на меня взгляд и прошептала: «А ты, пошла отсюда!» Рявкнул я и придал ей ускорение, схватив за шкирку и швырнув за поворот коридора. «Ну что, червяк-переросток, потанцуем!» Я вдруг понял, что этот танец вполне может стать последним. Змей силен и быстр, а я еще и с закрытыми глазами. Попадалово, конечно, мне и нужно-то протянуть пару минут, пока мой артефакт перезарядится, так что нужно сосредоточиться. Шаг за шагом прямо к змею я ступаю на ногах, понимаю, что прозрею только в бездны той снегах. Хм, бред какой-то лезет в голову, как будто подсознание хочет найти и поймать ритм, но не выходит. Поэтому оно продолжает перебирать песни и музыку, но не цепляет. Странные ощущения, рывок змея и удар по тому месту, где я стоял, но меня там уже нет, на 2 метра левее. Но это не спасло. Змей ударился своей мордой об пол и тряхнул огромной башкой от боли. Меня задело, и я полетел в стену. Благо, что успел развернуться в полете и удачно затормозил руками и ногами. Повернулся, чувствую, сейчас ударит. Все тело змея кричит в мир, что он готов к атаке и на этот раз не мордой. Его взбесил полученный удар, и он решил кусать. Пасть приоткрыта, и я отсюда вижу, как с клыков капает яд. В магическом зрении он выглядит серой каплей, но очень насыщенной силой. Ну давай. Я протянул руку к штанам, вырывая из них ремень и рванул в бок. 3 метра, упор в стену и прыжок со всех сил. Удар посохом, такой продуманный и спланированный, прошел мимо глаза, зато попал прямо по зубам, да так удачно, что если б целился, так здорово бы не получилось. Окантовка развернувшегося посоха врезалась ровничком в основание клыка. Вложенный вес тела в прыжке и скорость разогнанного посоха сложились, и зуб вылетел из пасти с такой скоростью, что воткнулся в камень стены, попав точнёхонько между камнями. К сожалению, на этом хорошие новости закончились, ибо я всем телом вписался змею в подбородок. Отчетливо почувствовав, как хрустнуло в плече, я свернул посох и откатился от ошеломленного Василиска и стал выгадывать момент. Змей пришел в себя и разъяренно зашипел. Хвост ударился в одну стену, в другую. Все. Время кончилось. Прыгнул змей и прыгнул я ему навстречу. Ждать и затягивать бой смысла нет. Панси лежит на том же месте, где и была, значит, без сознания и не смогла уйти, а значит, и мне не уйти без нее. Прыжок получился на загляденье. Пока летел, отчетливо представил себя мышкой, которая прыгает в пасть змее, в надежде прогрызть себе выход изнутри. Даже вроде бы ухмыльнулся в полете. Только пересек линию клыков и снова восстановил посох, и уж в него я вцепился так, будто от этого моя жизнь зависела, и так оно и было. В общем-то, левая рука висит, ключица сломана, так что пришлось обходиться правой. Ей я и вцепился в посох, вставший змее поперек пасти. А главное, он не давал ее закрыть. Все, самое время. Я вспыхнул огненным доспехом. Всю силу, что у меня была, я вложил в него, буквально полыхая маленьким и слабеньким солнышком в пасти у Василиска, но силы явно не хватало. Я начал рыскать сознанием, в попытке найти еще хоть каплю, и нашел. Потянулся ко второй чакре и снял с нее максимум возможного, оставив лишь на выживание. Остальное вложил в заклинание и вырубился. Глава 8. Открыл глаза, вокруг белым бело, и все болит. Такое чувство, что по моей душе ёршиком прошлись, да на несколько раз. Какого, блин, хрена, так больно-то? Я нырнул в себя и привычно прошелся по всем чакрам. Первая в норме. Вторая восстановила треть энергетического потенциала и постепенно восстанавливает остальное. Видимо, капельницы позволяют. Третья чакра практически пуста, и из нее вытекают остатки. Тут же перекрыл и заметил все признаки накопления этой непознанной, пока что, силы. Четвертая чакра в норме, пятая тоже, слава всем богам. Шестая в прекрасном состоянии, седьмая, покоцанная слегка, но такое можно восстановить и довольно легко. Нужно к деду смотаться. Еще раз проверил шестую чакру и заметил практически незаметную паутинку. Так, это не мое, так что уничтожить. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Урроды, бля. Я вытащил из рук капельницы и поднялся с кровати. Больничное крыло, и мадам Помфри тут же прискакала. Куда это вы собрались, молодой человек? Пошла вон, мерзость. И никогда ко мне не приближайся. Наставишь на меня палочку, и я тебе слово даю. «Женщина, я тебя так покалечу, что ни один колдомедик не соберет, а теперь открывай камин, и свободно». «Да как вы смеете, мистер Финниган? Блин, я что не на английском говорю? Свали!» И швырнул ее телекинезом об стену. Сил не сдерживал, так что сотряс у нее знатный. Сам дошел до камина и попробовал его активировать. На удивление, удалось. Госпиталь Святого Мунга. И шатнувшись в примерно нужную сторону, влетел в огонь. Пока долетел до Мунга по сети каминов, чуть не сдох. Все-таки нельзя так путешествовать с повреждениями магических линий. Но выбора просто нет. Дед, Смитвик, прохрипел я, как можно громче. Даю 1000 за консультацию. Тут я увидел знакомую веснушчатую мордочку медсестры и попросил. Передай. Снова очнулся в куда более приятном состоянии. Ничего нигде не болело. И даже никаких повреждений я не нашел. С разума уже сняли эту сеть, которую я так и не смог выжечь, и даже отрастили мизиницей безымянные пальцы на левой руке, не говоря уж о том, что никаких следов перелома не было и в помине. «Дед, дед, ты где там?» — крикнул я в приоткрытую дверь. «Да здесь я, чего орешь? Думаешь, ты у меня один, что ли?» — проворчал Смитвик, выходя из соседней палаты. «Рад тебя видеть, дед. Как твои дела?» «Плохо, внучок, плохо. Ты почто мою ученицу разобидел? Помфри, что ли? Угу. Она только сегодня выписалась. Три перелома и сотряс мощнейший. Ты, внучек, охренел, или хочешь, чтобы тебе отказали в приеме все колдомедики страны? Под ее присмотром кто-то копался в моем разуме и оставил там эту дрянь. И когда я очнулся, еле мог передвигаться, на месте пальцев сочилась какая-то гадость, а повреждения магического тела вообще никто не лечил. Либо ее квалификация не позволяет лечить такие травмы, и в школе магии ей делать нечего, либо ей приказали меня не лечить, и она приказ выполнила, лишь остановила кровь и все. Ты прав и не прав. У тебя ко всему было отравление ядом Василиска. И где ты его только взял? Ладно, потом расскажешь. В общем, лечить такие вещи Помфри и правда не умеет, но Дамблдор сказал, что он может. Почему она ему поверила, я не знаю. Но когда я к ней обратился с вопросом, что с тобой случилось, она мне соврала. Просто прийти в школу мне тоже никто бы не позволил. А как ты вообще узнал, что со мной что-то случилось? Да приходили тут две девочки, предлагали 1000 галеонов за консультацию, и я сразу понял, что дело плохо. У одной из них было мощное магическое истощение, не как у тебя, но тоже мало приятного, а она еще и через камин пришла, как будто не знает, что нельзя при истощении. В общем, девочка в соседней палате, в магической коме. Поддерживаем, но пока безрезультатно. Она не принимает мою силу. Флитвика пригласи, у него тоже воздух главенствующая стихия. Пусть перельет немного панси и скоро она придет в себя. Нейтральная сила ей почему-то не подходит. Она не может ее даже сознательно впитывать. Вот оно что, а ты откуда знаешь? Дед, я же ее учу, как я могу не знать? Понятно. Невесту растишь? Ухмыльнулся Смитвик сальной улыбкой. Не, у меня две ученицы, и обе они мне подруги. Пока что, по крайней мере. Тут я даже немного покраснел. Что, выбрать не можешь? Вот не поверишь, дед. Измучился уже, а выбрать не получается. У тебя так бывало? Может, посоветуешь что? Обернись и поставь блок. Непонятно, ответил Смитвик. Что? Тут меня дернули за плечо, разворачивая и как влепили по морде, аж в ушах зазвенело. Мог бы и нормально предупредить, дед. Это неинтересно. Послышалось из-за спины, а я смотрел в гневные синие глаза Дафны. Ну, я даже не знаю, что сказать. Привет, наверное, сделаю вид, что не слышала вашего разговора. Как, тем более, что по морде мне уже съездила. Впрочем, я не против. За дело. Что с Панси? А то этот твой дед сыплет за умными словами и ничегошеньки непонятно. Да все с ней будет хорошо, не волнуйся, к вечеру очнется. Точно, а то она уже 4 дня в коме лежит, как и ты. Но ты вот вышел, и даже до отвращения бодрый говорлив, а она все лежит, не волнуйся. Подберут нужного донора энергии, и она быстро восстановится. Вы уверены, молодой человек? Надменный голос, прозвучавший из-за спины, мне немного знаком. Лорд Паркинсон, собственной персоной, не самый приятный собеседник, а как о человеке я о нем почти ничего не знаю, кроме слухов. Знаю, что подмастерье чар и отменный дуэлянт, и на этом мои познания о нем исчерпываются. Вполне. Дафна, ты меня извинишь, нужно с дедом потолковать. И тут же прошел в палату к Панси, где Смитвик скрылся чуть раньше. Тот стоял у ее головы и что-то шептал, передавая ей силу маленькими капельками. Помнится мне, он тогда передавал целым потоком, а не вот так вот, нежно. Значит, у него и воздух есть? Любопытно. Фух, вот и славно. Ты был прав. И ведь я уже встречал такие аномалии энергосистемы, а сразу и не вспомнил. Правда, это было чуть более полувека назад, но разве это важно? Сокрушался целитель, качая головой. Важно, дед, никто не может помнить всего. Так что не волнуйся, никто тебе и слова не скажет. Для меня это было очевидно, так как я с ней каждый день, а ты целитель, но прежде всего, человек. Я пожал плечами и улыбнулся. Знаешь, спасибо, Габриэль. Хотя я и не ожидал услышать нечто такое от мальчика 12 лет. Скоро будет 13. Я же мартовский, так что еще немного, еще чуть-чуть. А число? 12. Ясно. Ты чего пришел-то? Хотел узнать диагноз и ограничения, если они есть. И мне очень любопытно, что это была за дрянь у меня на разуме. Ограничений нету, все повреждения я убрал. Единственный момент, я не мог вычистить твою кровь от остатков яда Василиска и никто бы не смог, так что пришлось провести старый ритуальчик и теперь твоя кровь имеет некоторые свойства его яда. К счастью, я сумел ограничить влияние только на кровососов и если твоя кровь попадет на человека, то не станет проедать его насквозь, не волнуйся, так что будь осторожен теперь, а в остальном, Ты вполне здоров. Теперь по этой паутинке. Это сочетание почти десятка зелий и ментального воздействия. Выполнено ювелирно, но к счастью ты сумел отчасти сдернуть паутинку с места, и именно поэтому был не совсем адекватен и избил Помфри. А здесь, мы быстро ее обнаружили и, почистив кровь от зелий, воспользовавшись твоим истощением, с легкостью ее убрали. Спасибо, дед. Я так расчувствовался, что даже обнял его со всей дури, что была в моем все еще истощенном организме. Смитвик крякнул, но по спине похлопал несколько смущенно. Ты не представляешь, как я рад, что все-таки дохромал до тебя. Ну будет тебе. Возьми там, в своей комнатке одежку. Мы от больницы тебе подкинули. А где то, в чем я пришел? А ты пришел голый. Не помнишь, что ли? Не. Ну да. Мартина даже вспомнила, как ты ляпнул, что член не растет, и проверила, пока ты был без сознания. Потом красная ходила весь день, шептала, что ты врун. Ха-ха-ха. Бабы жгут. Блин, смутился я немного. Ну, бывает, но без них было бы куда хуже. Тут не поспоришь. Умудренным тоном поддержал я Смитвика, и через секунду мы смеялись уже вдвоем. А к вечеру пришла в себя Панси. Нас к ней не пустили, и мы с Дафной засели в моей палате. Когда я прибежала, рассказала она, все уже закончилось. Коридор пуст, за углом Панси лежит. Только голова торчит из-за поворота и дышит едва-едва. Я к ней, а она меня отталкивает, но сказать внятно ничего не может. Выглянула, а там ты, весь в огне, он вырывается из тебя и плещет вокруг, даже камень стены кое-где потек. В стене торчит огромный зуб, и дальше по коридору я нашла вот это. Она показала обгорелую лямку моего рюкзака. Блин, 600 галеонов змею в пасть, только и вздохнул я. Хорошо, что ничего ценного в нем не было. Да, ну вот, остудила тебя, как смогла, клык тоже прихватила и понесла вас обоих к камину в кабинете декана, а он не выпустил. Панси со временем пришла в себя и рассказала, что вы встретились с Василиском. Он не поверил, и пришлось отдать ему выбитый клык, в доказательство. Что, ты отдала мой трофей этому летучему мышу? Да он же его не отдаст никогда, возопил я. Почему-то это меня сильно задело. Что сделано, то сделано. Теперь нужно только компенсировать потери, если возможно. В общем, тебя быстренько переместили к мадам Помфри и больше нам не отдали. Мы выбрались в Хаксмит через потайной ход, который ты нам показывал, и прошли через камин сюда. Тут Панси потеряла сознание и впала в кому. Неудивительно. Каминная сеть, стационарная, и энергию для своей работы берет у тех, кто ей пользуется. Вот Панси и выдаила досуха, и похоже жизненной силы прихватила изрядно. Понятно, я не знала этого, иначе одна бы пошла. Мне тут выделили комнатку, и я пока тут живу. Что-то мне не хочется в ХОК, пока что. Все в нем кажется зыбким, каким-то, что ли. И тебя там не было. Дафна почти прошептала последнюю фразу и мило покраснела. Ну ладно тебе, вот он я, здесь, рядом. Все уже хорошо. И Панси очнулась, там уж дед ее быстро на ноги поставит. Это тебе не эта долбаная Помфри. Кстати, говорят, что ты ей все кости переломал и сотрясение мозга обеспечил. Но мне непонятно как, ты же с истощением был, да и отравлен сильно. Как ты вообще встал с кушетки и сюда добрался? Больно в основном, как же еще? Очнулся весь утыканный капельницами, проверил себя, а у меня на разуме изумительно ажурная конструкция появилась. А тут она. Я оглянулся в поисках путей отступления, гляжу, камин. Ну я ее и послал. Она возмутилась и подняла палочку, видимо усыпить. Как ты понимаешь, особого доверия у меня к ней не появилось, и я ее приложил телекинезом, а потом резвенько в камин, к деду под крылышко. Тут уже вырубился у стойки ресепшена. Ну, а дед не сплоховал, и вот я на ногах, хоть и несколько ограничено, но все, что мне нужно, это еда. Ясно. Скоро твоя мама придет. Она каждый день приходит и сидит с тобой по 3 часа. Иногда и со мной разговаривает. Рассказывает, какой ты был маленький, серьезный, говорит, почти не шалил и залипал у камина, говорит, что ты чуть ли не в огонь лицом врюхивался, хи-хи, ну, было такое, неудачно оперся о бутылку с лимонадом, а она покатилась, тогда я действительно едва не опалил лицо, но взял огонь под контроль, и он разошился, не касаясь моего лица. Это сколько тебе лет было? 6, вроде бы. Рано ты. Ну, да, рановато. А что было еще делать-то, сынок? Ты очнулся, и меня тут же сгробастали родные руки. Тонкие пальцы тут же зарылись в волосы, а губы начали меня расцеловывать. Я смог на секунду вывернуться и сказать смущенной Дафне: Вот как героев с того света встречать положено. Намек на пощечину был совсем уж прозрачный, и она смутилась еще сильнее, а мама все не могла успокоиться. «Ну все, мама, все. Я в норме и даже немного лучше». «Лучше?» – не поняла ма, все усерднее прижимая меня к груди. «Ну, сильнее, опытнее, и теперь у меня декан в должниках, хоть пока этого и не знает. Он у меня зуб спер, зуб матерого такого Василиска, возрастом за 1000 лет. Прикинь, так что мужик реально попал. Я всеми силами пытался развеселить маму, а то у нее сердце шарашит под 140 и как-то неровно. Дав, деда позови, быстрее». Девочка метнулась в коридор и, не задумываясь, заорала: «Дед, быстрей». Через полминуты Смитвик уже откачал маман, и она сидела с успокоительным в бокале. Правда, больше 3/4 в нем был налит коньяк, но это уже дело десятое. «Спасибо, дед, а то мой рюкзак остался в пасти Василиска и аптечка вместе с ним». «Значит, девочки не напридумывали это не пошедший неправильно эксперимент с его ядом?» – сурово спросил Смитвик. «Да какой там, натуральная древняя змеюка размером в 3 автобуса. На Панси напала, пришлось ее отбивать. Ну ты, парень, силен. Страшно было?» «Конечно было. Или ты думаешь, что я идиот, который ничего не боится? Да я даже не уверен, что не обделался. Я бы не стал тебя винить». Спокойно улыбнулся Мак и подмигнул. «Ладно, раз тут все в порядке, то я пойду. У меня есть и другие пациенты. А тебя я выпишу завтра. Пожалуй, где-то к обеду. Я за ним прибуду к 4. Подойдет?» — спросила мама. «Да, в самый раз, деточка. Ну все, болтайте дальше. Спасибо, целитель Смитвик», — поблагодарила мама выходящего мага. «Ни за что, деточка, абсолютно ни за что». Дед взмахнул рукой и был таков: «Мам, прихватишь из дома один из моих костюмов?» «Конечно, сынок. И что тебе в них так нравится, я не понимаю. Нет, чтобы ходить как все подростки, носишь эти свои костюмы тройки. Мам, они выглядят стильно, и классика никогда не выходит из моды. К тому же по утрам нет нужды рыться в ящиках, выискивая, что мне больше пойдет сегодня. Я просто протягиваю руку и выбираю из десятка одинаковых костюмов подходящий к погоде цвет. Все просто. Да ну тебя, сынок, женщинам не понять, вот уж точно». Мама была категорична в некоторых вопросах, и вопрос одежды ее волновал не на шутку, как и вообще внешнего вида. Ей нравилось вызывать в глазах отца восхищенные взгляды, и для этого она делала многое. У нас с ней в этом вопросе имеются некоторые разногласия. «Так, все, я пошла домой, а то Максимилиан там один. И кстати, он взорвал люстру в твоей комнате 3 раза. Я и так знал, что он маг. Даже больше скажу, он станет магом пространства и, возможно, рун. Так что, если хочешь спокойно жить, без разрушений, открой мой шкаф, найди там книгу Приша и прочти ее на странице 78. Там описан ритуал успокоения пространства. Проведешь его, и магические всплески Макса будут проходить для нашего дома практически незаметно. И как ты запоминаешь столько текста? Ладно, все равно спасибо. Знаешь, ма, лучше подожди до завтра. Приеду, сам проведу как надо. А то твоя сила не очень подходит, как пить дать накосячишь. Так твоя вроде как тоже», — удивилась Дафна. «Я конвертирую через руны», — отмел я возражение. «Ладно, я поняла, подожду до завтра», — прервала спор мама, зная, что в рунах она разбирается куда хуже меня. «Совершенно несравнимо. Для меня руны — это такой же язык, как и английский, а для нее собранные в разные фигуры, странные закорючки, да еще и имеющие разные смыслы. Каждому свое. Кто-то с зельями крут, а кто-то танцует здорово. Пока, сынок, завтра в обед жди. Пока, мам, успокой там отца. До завтра». Мы просидели с Дафной до самого утра и уснули на моей кровати. Проснулись около 10 и тут же рванули к Панси. К ней стали пускать посетителей, и мы были вторыми. У нее уже сидели родители и скрупулезно расспрашивали, что случилось. Девочка рассказывала, и похоже, не в первый раз. «Привет, Панси. Здравствуйте, лорд Паркинсон, леди Паркинсон. Я вежливо поклонился, раз уж вошел без стука. Выйдите вон, Финниган. Это из-за вас она сейчас здесь». Налетела на меня мать Панси. «Вы в своем уме, драгоценнейшая?» — поинтересовался я, уворачиваясь от ее когтей. «Это я должен был объяснить дочери, что камины работают на силе тех, кто ими пользуется, и при истощении им пользоваться просто нельзя. Оставьте свои глупые претензии при себе и внимательно посмотрите в зеркало. Быть может, в вашем глазу бревно». Мне надоело ускользать, и я перехватил ее правую руку, после чего выполнил проход и фиксацию. «Хватит, лорд Паркинсон, утихомирьте эту женщину или это сделаю я. Мне было неприятно, но что я мог сделать? Выйти из палаты эта дурная баба мне не дает, ну не ломать же ей кости, в конце концов. Мирабель, хватит, сядь уже, извините, молодой человек, испанская горячая кровь, ничего страшного. Панси, как ты? Хорошо, уже все в порядке. Меня лечил сам целитель Смитвик. А ты как? Отлично. Меня тоже дед лечил. Прикинь, тот, кто меня укусит, тут же кони двинет от моей крови, а тело она не травит совсем. Дед, очень крут. А позвольте узнать, кем вам приходится целитель Смитвик, молодой человек? Очнулся лорд Паркинсон. Да никем. Просто классный дед и человек хороший. Я к нему в ученики пойду после Хага, мы с ним уже договорились. Просто ответил я. Это большая честь, молодой человек, не посрамите. Да не волнуйтесь вы так, начал я, но лорд меня перебил. Вы просто не понимаете, какую ступень в нашем мире занимает этот человек. Вот и ведете себя совершенно неподобающе. Да все он понимает, послышался голос Смитвика от двери. Потому так и ведет. На удивление умный парень. Лорд вперился в меня своими чернющими глазами. Говорю же, хороший человек дедушка Смитвик. Ты, кстати, чего такой грустный, дед? Не люблю, когда не получается кого-то исцелить. А что не выходит? Тебе будет неинтересно, да и не поймешь ты ничего. Чагай тось, и вообще, а ты попробуй, вдруг чего подскажу. Ну хорошо, раз помог, может и во второй что выйдет. Пойдем со мной, сам глянешь. Ну потопали. Выздоравливай, Панси. Леди, лорд. Я кивнул всем сразу и смылся из палаты, а то там разве что огонь не полыхает. Так зла на меня леди Паркинсон. Дура, блин. Мам, ты зачем так с ним? Тихо спросила я, когда сам Смитвик ушел из ее палаты и увел моего друга. Точнее, тот и сам был только рад уйти. Это чувствовалось, как и то, что он не хотел покидать меня так скоро. Это все он. Категорично отмела мать все мои возражения. Если бы не он, тебя бы здесь не было. Ты права, меня бы съела огромная змея еще в том коридоре Хогвартса. Ничего подобного. Ты чистокровная, а наследник нацелился только на грязнокровок. Ну да, а я, значит, под горячую руку попала, что ли? Нет, змей жрет все подряд, да и ты не хуже меня знаешь, что никакого отличия между нами нет. Разве что в воспитании и накопленных семьями знаниях. Это ничего не меняет. Хватит. Даже отцу надоела эта бессмысленная перепалка. К тому же, он-то как раз, что удивительно, на этот раз был согласен со мной. Более того, он стал считать себя обязанным Габриэлю, который, судя по моему рассказу, вышел против Василиска один на один. Мне надоело выслушивать ваши споры. Панси, поправляйся. Завтра мы зайдем за тобой. Жена, мы уходим. Целуй дочь. И тут из-за стены послышались крики. Часть из них была крикнута азартным ломающимся голосом, а часть определенно голосом целителя Смитвика. «Да нифига!» – орал Габриэль. «Если оно изначально было высокоэнергетическим, то уровень минимального излучения должен быть значим, и имеется порог, за которым оно разрушится. Это же проклятие, а не монолит, на которых стоят пирамиды. Но если снизить уровень магии ниже нормы, то мы получим иссушенное тело, не более. Ничего подобного». Можно ввести его в прокоматозное состояние или даже в искусственную смерть. Во время смерти прана исключается из круговорота энергии в душе. За пару минут снизить уровень магии до нуля и дождаться полного или частичного разрушения проклятия и потом вернуть его к жизни. Что тут сложного-то? Вон, у маглов рекорд более десятка смертей одного и того же пациента на столе во время операции и ничего. Выжил, даже считать запредельные числа научился. Видел я эту статью. Там другой мужчина после такого подвига вообще всю память потерял. Да хрен с ней, с памятью, зато жив останется. К тому же мы можем подстраховаться на этот случай и скинуть его память в думосброс, на крайний случай. Но сейчас он просто медленно гниет, и шансов на выживание у него вообще нет. Видимо, Габриэль совсем с нарезок слетел. Даже за нашей дверью собрались целители и тихо обсуждают этот спор. Судя по некоторым комментариям, мысль моего друга имеет смысл с некоторыми дополнениями, но все же, что бы там ни говорила мама, а Габриэль очень умный, и знает много, и учить умеет, объясняет все понятно, и единственный его заскок – это огромное количество тренировок. Что поделать, он практик до мозга костей, как сказала Дафна. Ладно, целитель тоже сорвался на откровенный ор. Попробуем. Эй, кто там за дверью? Метнитесь к маглам и притащите сюда хирурга со всеми нужными препаратами. Да побыстрее. Мужик и правда умирает, так что хуже уже не будет. Эгей. Йо-хо-хо и бутылка рому. Пираты от медицины уже идут. О, а вот это определенно Габриэль выпустил свою огненную суть погулять. У него такое бывает перед очередным крутейшим, как он их называет, экспериментом. Но когда доходит до дела, это состояние приглушается и остается только здоровый азарт и какая-то странная самоуверенность, будто все ему по плечу. К слову, чаще всего, так оно и получается. Сама видела, как он освоил сложнейшие заклинания «Огненный доспех». И тоже, поначалу был вот такой. Все выходные потратил, не выходил из своего тренировочного убежища. Да что там, нам пришлось туда ему еду носить. Настолько он был сосредоточен. Зато, к воскресному вечеру он освоил огненное заклинание уровня подмастерья. А это о чем-то, да говорит, и не только о несомненном таланте. Нет, упорство в достижении цели, воля и недюжинный ум. Так что я уверена, что и сейчас все получится. Эй, кто-нибудь, нужна бумага и много. Будем считать. Я еще раз слышала, как кто-то протопал по коридору, видимо за бумагой дверь в соседнюю палату закрылась. Родители пришли в себя от общения моего друга с целителем Смитвиком и переглянулись о чем-то. Мать резко и непокорно тряхнула головой, а отец улыбнулся в усы и подмигнул мне, как будто ободряя. Я не смело улыбнулась в ответ и они ушли. «Кажется, тебе только что одобрили жениха», — раздался грустный голос позабытой всеми Дафны. «А я, похоже, в пролете. Ты же изначально знала, что только одна из нас, ну, я подслушала вчера его разговор с целителем, с дедом, как он его называет. Габри сказал, что не может выбрать и измучен этим. А ты, мне вдруг стало так интересно, что сделала Даф, а что я, заревновала, конечно, и как всадила ему по челюсти. А он только с кровати встал, даже ответить не может ничего, стоит покачивается и как-то так улыбается, ну ты знаешь, вот орешь на него, а он словно ничего красивее и не видел, стоит смотрит, будто запоминает. Знаю, только ради таких взглядов и повышаю голос. Я тоже, согласилась со мной Дафна, и мы как-то одновременно протяжно вздохнули. У нас еще год есть, к следующему Рождеству помолвки должны быть заключены или нам придется самим искать женихов. А может пошлем всех к черту и сами искать станем, так и сделаю, если он выберет тебя, честно призналась Дафна. А если он не сможет выбрать, сама же говоришь, что мучается, а ты готова делить его со мной, я вот не готова. Дафна четко очертила границы, а я задумалась, и видимо отсутствие ответа чем-то ее заинтересовало. Панси, я, не знаю, пока что, готова или нет, но ты моя подруга с самого рождения, и что, ну, я тебе доверяю. В общем, не дави, я не знаю ответа на этот вопрос. Ничего себе, какие, оказывается, глубины разврата в тебе скрываются, удивленно протянула Дафна. А может и не только в тебе. Вот в такой задумчивости мы и просидели до 4 часов вечера, когда пришла тетя Эшли, а Габриэль все еще был занят в соседней палате, так что ей пришлось ждать. Она даже поиграла с нами в карты, все равно делать было нечего. Около начала 6 из палаты по соседству раздался радостный смех, а через пару минут оттуда полетели ошеломленные маты и победные восклицания. Еще десяток минут и из палаты вывалилось полтора десятка уставших целителей и Габриэль с гордостью на лице и фразой: «Я же вам говорил, все дед, бери Магловштат, мозги варит, а остальное приложится с опытом». Сказал, будто припечатал Габриэль и за дверью все просто замерли. «Нет, никогда. Да что этот пацан несет?» Выкрики следовали один за одним, то перемешиваясь, то взлетая до небес, а то и становясь тихим ворчанием. «А я бы пошел, пожалуй. У вас очень интересные техники взаимодействия с организмом и сам подход к ведению проблемы. Чуть с сумасшедшенкой, но интересный». Вдруг прозвучал сильный голос, видимо того самого могла. «Ну, или объясняйтесь с министерскими сами. Там штраф небольшой», Габриэль явственно зевнул и добавил. «Всего-то 1500 золотых. Все, дед, я домой. Устал, просто жуть как, и спасибо за интересный опыт. И тебе, молодой человек, спасибо, что не позволил пареньку помереть. Обращайся, если что. Пока всем». И парень вошел в мою палату. «О, мам, извини, что заставил ждать. Мы можем идти, только дай мне минутку». «Хорошо, я жду тебя на каминной площадке». «Спасибо, ма». Тетя Эшли вышла, а Габри обратился к нам. «Девочки, тут такое дело, я как бы самовольно покинул Хок и могу влететь из-за этого. Конечно, если будет суд, то я выиграю, но если не будет, мда, к вам обеим это тоже относится, так что Дав, возвращайся в Хок и чем быстрее, тем лучше. Начинай потихоньку запускать слухи, это может нам понадобиться для формирования общественного мнения. Ничего не приукрашивай и не перевирай. Только правда, ведь возможно мне придется показывать свои воспоминания, а этого делать нельзя. Почему? Кажется, мы спросили это одновременно с Дав. Потому что я дрался с Василиском, ориентируясь только на магическое зрение. А это навык редкий и раскрывать его наличие как-то не хочется. Кстати, а где мой посох? Еще и магическое зрение? Да когда же у него сюрпризы-то закончатся? Воспоминания у тебя брать не будут. Здесь уже были Авроры, так как у тебя была ментальная травма. Смитвик запретил их брать у тебя. Поэтому взяли у Панси. Это во-первых. И во-вторых, когда змей тебя, выплюнул, да, посох так и остался в твоей руке. А когда я тебя потушила, вместо него был только этот ремень. И Дафна сняла странного вида ремень с пояса. О, вот ты где, моя прелесть. Протянул Габри и встряхнул ремень. Моменты в его руках уже посох, чуть выше его же роста. Так я и знал, что ты не сгоришь. И девочки, спасибо за хорошие новости. Габри улыбался, и нам всем вдруг стало тепло от этой улыбки. Поверилось, что все будет хорошо. Выздоравливай скорее, Панси, пожелал мне Габриэль и смылся так быстро, что я даже не уверена, не почудилось ли мне его прикосновение к руке. Все-таки он особенный, протянула я, и необычный, протянула Дафна. Мы переглянулись и обе разом покраснели. Дома я смог пробыть недолго, всего несколько часов, успокоил папу, а то он думал, что со мной снова что-то приключилось. Даже успел провести обещанный маме ритуальчик. Да там делов-то на 3 минуты, если быть аккуратным и внимательным. А после этого, едва мы уселись за стол и я схватил блин, даже не успел обмакнуть его в сметану с вареньем, к нам вломился мой декан и чуть ли не силой повел в школу. Но я все-таки успел обмазать блин вкусняшкой, да и все равно ему пришлось вначале заскочить со мной в банк, затем по магазинам, где мне снова пришлось потратиться и приобрести рюкзак с чарами расширения пространства и заново купить учебники. Палить перед всеми то, что я помню их буквально наизусть, мне не хотелось. Потом еще раз пришлось покупать палочку у Элливандера, что вовсе не порадовало. Тратить десяток золотых на палку, которую через пару дней все равно сожжешь, давила жаба. Ну да ладно, раз уж шифруюсь, то нужно делать это до конца. Когда я снова закупил все нужные к школе, мы телепортнулись к Хогвартсу. Даже вместе и молча дошли до входа в гостиную Слизерина, когда я проговорил: «Зуб верните, и яд с него тоже, это плата за мое молчание, великовата плата, даже непомерно велика, ваше молчание, да и слова, столько не стоят, все, на что вы можете потратить столь ценный ингредиент не стоит даже золотого, а на что хотите потратить его вы, мистер Финниган, деду подарю, у него голова большая, пусть он и думает, и кто у вас дед, целитель Смитвик, и он мне не дед, просто я его так зову, нагло», отметил декан. Ему нравится, мне тоже, так что нам нет дела до мнения окружающих. Будьте так добры, верните мое, сегодня. У меня нет вашего клыка. Дамблдор, вы удивительно прозорливы. Ну, он сам так решил, так пусть потом и не жалуется. Вы это о чем? Скажу деду, что его подарок на Рождество зажал директор, а дальше? Не Дамблдору спорить с самим Смитвиком. Ответьте мне на один вопрос. Какая гнида ковырялась в моем разуме? Глаза с ней повильнули, и ответ мне уже не понадобился. По приказу, уже можете не отвечать. Но помните, если поступите так снова, я выжгу ваш разум. Раз и навсегда. Я закрыл дверь гостиная вместе с ним и обалдевшее лицо начальства. Скоты. Драные скоты. Хорошо, что хоть в память они мне не пролезут никак, ибо она хранится даже не в мозгу, хотя и там есть копия, но она перекрыта маленькой такой татушкой и содержит только то, что произошло со мной в этой жизни. Из-за тату, на меня даже обливейт не подействует. Но вся память есть только в моем дворце разума, а туда добраться здешние умельцы не смогут. Кстати, надо будет не забыть и подзарядить тату с отложенным энервитом, а то она совсем выдохлась, пытаясь привести меня в сознание. Зато у нее получилось, и я сейчас не ручная собачка Дамби. А если бы пролежал сутки другие, то установки укоренились бы слишком глубоко и их стало бы уже не извлечь. Не закидывая дело в долгий ящик, я быстренько написал деду письмо, в котором сетовал, что мой трофей и его подарок за мое исцеление в одном лице, приватизировал бородатый жадина и отправился школьной совой. А вот ибо нифиг, я жадный, обидчивый и злопамятный. Вместе с письмом отправил и обещанную 1000 золотых. Думаю, мое исцеление вышло куда дороже, о чем и спросил в письме. А на следующий день мне пришел ответ, что подарок ему, он забрал и очень доволен. О простоимости исцеления и говорить нечего. Зуб перекрывает ее и довольно значительно. Так что я выдохнул и вернулся к учебе. Вскоре вернулась Дафна, а еще через пару дней и Панси. Дни шли своим чередом, и у девочек появилось по отработанному заклинанию в арсенале. Дафна выбрала луч обледенения, а Панси воздушный щит. Чем-то он для нее был похож на самое первое освоенное действие без палочки, мини-торнадо из воздуха. Они перешли ко второму заклинанию как раз к экзаменам. Я же осваивал первый курс китайской магии. Руны, несколько алфавитов, которых я уже изучил, отлично подготовили мой разум к такой ветви магии, как печати. И я с большим удовольствием ими занимался, в параллели осваивая методику сохранения готовых заклинаний в ауре. После первичного освоения, которое произошло еще до боя с Василиском, я начал опыты с этим умением и с помощью медитации выяснил, что задача поддержания свернутых в ауре заклинаний лежит на чакре разума. Чем она более развита, тем больше заклинаний может удерживать. Однако, развитость седьмой чакры тоже ограничивает максимальное количество заклинаний. Если можно так выразиться, то просто не хватает места. Это ограничение для меня оказалось куда хуже, ведь седьмая чакра у меня пока плохо развита и меня едва хватает на 4 огненных доспеха, в то время, как более мелких и легких заклинаний я могу хранить очень много. Развитость шестой чакры у меня превышает все разумные нормы для этого мира, хотя может и есть где-то мастодонты посильнее, но мне они неизвестны. Даже у Дамблдора чакра разума развита 5% от моей, а он, между прочим, магистр трансфигурации и мастер зельевар. Так-то, время шло, а я тренировался и ждал. Время от времени уделял вечер другой посоху и строил этот новый для меня танец по новым законам. Не только физическое взаимодействие, но и магическое. Посохом оказалось на удивление легко выводить печати. Ну что может быть проще и естественней, чем провести посохом горизонтально, а затем пересекающую прежнюю линию и неполную петлю. Вот вам и печать каменной тюрьмы. Правда, она действует только против физических противников и вызывает 10 толстых сталагмитов вокруг цели. Против нормального мага этого мало, разве что совсем какой неумеха попадется. Но в связке с печатью помешательства и печатью забвения, просто отлично. И хоть я переделал эти ментальные чары на свой манер, и с легкостью могу произвести то же воздействие с помощью шестой чакры, печати я тоже освоил. В бою с посохом печати предпочтительней, чем перепрыгивать между энергиями. Внимание и концентрация не резиновые все-таки, но печати печатями, а чисто физическое взаимодействие мне нужно было на ком-то отрабатывать, так что я пошел в выручай комнату и заказал себе соперников. Лучше бы подумал для начала. Только я зашел, как меня атаковало сразу трое, и я еле вырвался за дверь, чтобы успокоиться, подумать и заказывать по одному. Я долго присматривался к тем, с кем я борюсь, и все они не имели лиц, а при ударе развеивались дымком. В магическом зрении их вообще не было видно, как будто у них нет ауры, а так, их даже потрогать можно. Что за магические конструкты, я так и не понял, и что самое обидное, не нашел способов их создания. Зато научился работать посохом против меча полуторника и одноручного, против шпаги и спарной дагой тоже, даже против щита и меча. Танец получился очень своеобразным. Много резких передвижений, сломов ритма и прочих резких штрихов. Но в одном этот танец походил на любой другой: если завершение движения не является началом следующего, то в следующую секунду проиграешь. Потеря времени и темпа. Короче говоря, мне было чем заняться. Ну и в конце концов, мое хобби – слежка за Поттером. Гринджер уже лежит у Помфри рядом с другими ребятами, и я надеюсь, скоро начнется основное действо. Нет, на этот раз я не собираюсь там присутствовать. Зайду позже и разберу останки Василиска на части, да и все. Но чтобы зайти позже, нужен пароль. На змеином языке я не говорю, так что приготовил все, что нужно, чтобы записать пароль из первоисточника. Оставалось только ждать. Завтра начнутся экзамены, а надпись так и не появилась. Никто никого никуда не забирал, как будто в канон кто-то вмешался. И вполне возможно, что я, с грацией слона в посудной лавке, прошел первый экзамен, На этот раз трансфигурация. Но ее я мог бы сдать и за пятый курс свободно. Силы у меня хватает. Не у каждого семикурсника такой резерв, как у меня. Знаний тоже бы хватило. Да и умения соответствуют. С трансфигурацией мне со временем стало легко. Разум привык и перестал дичиться. Вот и стало проще. Сейчас я вполне могу забабахать не живое живое и не мышь какую-нибудь, а оленя, к примеру, из бревна для камина. Но мне лично больше нравится кошачье, и иногда развлекаюсь тем, что трансфигурирую здоровенного барса и ложусь перед камином, укладывая голову ему на пузо. Барс дышит и меня укачивает. Правда, моей трансфигурации хватает не больше, чем на полтора часа, но это реально неплохой результат даже для выпускника. В общем, свое превосходное я честно заслужил и потопал отдыхать. Следующий экзамен – история магии. Учебники за все курсы по этому бесполезному предмету лежат в моей памяти мертвым грузом, так что я не сомневаюсь в своей возможности написать любую контрольную по любой теме, а потому совсем не волнуюсь. Но только я вышел с экзамена, как грянуло. Все студенты вокруг шептались о том самом. Мелкую Уизли, что поступила в этом году, утащили. Точнее, это были две разные новости. Уизли пропустила экзамен и кого-то утащили в тайную комнату. Я на такой скорости по теням еще не ходил. Пара секунд и я в своей комнате. Хватаю магическую шкатулку диктофон и бегом в туалет на третий этаж под отводом глаз. Прибежал, стою и не понимаю, успел я или нет. Вдруг в туалете я заметил призрака, прямо через дверь туалетной кабинки, и тут же врубил сокрытие ауры, а то призраки их отлично видят. Кто здесь? Визгливая девочка, видимо, что-то увидела, но не поняла что. Она взлетела под потолок и стала меня выглядывать. Минут пять прошло в напряжении, когда плаксу Миртл отвлекли. В туалет вломилась мужская компания из Поттера, Уизли и Локонса. Короткий разговор, записанный моей шкатулочкой, и наконец-то прозвучал пароль. Вот и славно. И удачи там, парни. Я покинул туалет плаксы и свалил к себе. В тайную комнату я вырвался только после экзаменов. Как и в прошлом году, все на превосходно, кроме зелий. На этот раз вытянуть на выше ожидаемого не получилось. Но получив свое удовлетворительно, я с чистой душой забил на зелья до следующего года и отправился в тайную комнату. Так как Поттер вернулся, да и Уизли тоже, у меня была надежда, что все пошло по канону, потому что если нет, змей меня на этот раз загрызет. Но надежда юношей питает, и кто я, как не юнош. Так что я простой печатью погрузил плаксу в транс, из которого она сама не выйдет, и открыл шкатулку. Шипение Поттера произвело тот же эффект, что и в прошлый раз. Умывальник открылся. Я задумался на секунду и спрыгнул вниз. Поддерживая себя левитацией, с удобством съехал вниз и оказался в круглом зале. Пол завален костями животных сплошняком. Представил у себя в голове чистый лист и поставил на нем жирную точку. Рядом представил слово «вход», и понеслось. Пока заполнил карту всех тоннелей, прошло часов пять. Зато нашел следующую дверь и пару выходов. Один в лес, в огромную расщелину в горе и совсем недалеко от Хаксмита, а второй вообще в непонятное место. Вроде бы и лес, но выход идет в пещеру, круглую, как тоннель метро, и скала стоит прямо посреди поляны. Вышел, прогулялся, набрал немного волос единорога с веток и камней, да и потопал обратно. Перед круглой железной дверью я простоял с минуту. Шкатулка была наготове, а я стоял, думал, а каково было Поттеру открывать эту дверь. И если совсем не страшно, то у него с головой не все в порядке. Собрался и открыл шкатулку. Железная змея проползла по кругу, отодвигая затвор, и дверь раскрылась. Вот по-любому же с ней подсуетился. Жадюга летучемышиная. Нет, чтобы оставить тело гордого присмыкающегося мне, а, возопил я. На полу огромного зала, заставленного статуями змей, лежал голый скелет. Огромный голый скелет. Обошел его, глянул. Половины зубов нет. Ну и ладно. Кости тоже на многое годны, тем более у такой зверюги. А можно будет летом развлечься и дух этого змея призвать. Посадить его в одну из его же костей и пусть на меня работает. Охранником, к примеру. Хотя нет, это, пусть и не некромантия, но магия ритуальная, а значит запрещенная. Нужно все здесь сделать успеть, в выручай комнате. Заодно и попрактикуюсь. Да, на том и порешим. А вот зубки я у тебя заберу, как и пару ребер, тех, что у сердца были. Как узнать? А магическим зрением? Нет, весь скелет светится магией, но эти косточки, как и лобная кость, светятся просто как прожекторы. Вот их и заберем. Все нужное мне летело в рюкзак и аккуратно там складировалось. После того, как я закончил с костями, прошелся по залу. Потом решил, а почему бы и нет, и открыл шкатулку перед головой Слизерина. Вроде бы именно там у Василиска было гнездо. Конечно, в гнезде ничего, кроме грязи и костей животных я не нашел, хотя искал усердно. Зато в стене напротив увидел портал. Обычным зрением его не рассмотреть, а вот магическим запросто. Попробовал активировать, ага, сейчас. Пришлось искать пароль, но никаких надписей я не нашел. Даже долбанных ловушек и тех не было. Присел на чей-то череп и задумался. Мысли не шли, решил прийти в другой раз, когда будут варианты. В тот день я закрыл для себя тайную комнату, и открыл ее снова только через 2 года. По пути назад пришлось пройти через туалет, иначе зависшая Плакса Миртл могла быть замечена, а мне еще по ночному хагу до кроватки добираться. Глава 9. Оставшиеся до каникул 2 недели для меня проходили в жутком цейтноте. Оказалось, что для такого новичка в призыве духов, как я, нужно множество костылей, чтобы выполнить простейшую, вроде бы, задачу. Призыв и покорение духа животного, хоть и сильного, не занимает у нормального спирита и получаса. Буквально минутное дело, но не для меня. Мало того, что ритуальная фигура нужна, так она еще и усложненная, чтобы переложить как можно больше задач с моих хрупких плеч на ритуал. В принципе, конечно, правильно, и с опытом спирит просто исключает части печати, в итоге справляясь на одной силе и воле с профессионализмом. Но мне до таких высот далеко, а животное я выбрал мощное. 1000-летний срок, прожитый им, сделал его по-настоящему могучим, не говоря уж о врожденной магии. Так что я не ленился и даже попрактиковался на призывах самых разных существ. Духа мыши через 10 призывов я мог призвать без ритуала и подмоги в виде рисунка. Кота уже куда сложнее, но за пару дней справился. Пса призвать было совсем просто. Он будто сам стремился ко мне и весьма расстроился, когда я отменил призыв. Лошадь тоже не принесла никаких проблем. Обычный человек, как ни странно, получился даже проще лошади, но чуть сложнее кота. Пообщались, да и отпустил его с миром. Ему было неприятно находиться в мире живых. Попробовал призвать мага. Пришлось смотаться в самоволку и выдернуть кость мага из могилы телекинезом. И вот это было реально трудно. Без ритуала и пробовать не нужно. Он так брыкался, что даже ритуал не мог скомпенсировать его дергание. Только я уже набил руку, и он от меня не ушел. Какой-то Нейлбрук, фамилия совсем незнакома, да и он изо всех сил пытался мне врать, так что пришлось его поприжать. Честным он не был никогда, да и чисто внешняя его проекция, истекающая туманом, была довольно противна. Так что я быстренько выдворил его обратно, а то он уходить не хотел, наивный. И вот в последний день, когда из лобной кости уже готов был медальон и над ним проведены все нужные ритуалы, да и я был готов, я начал. Сам призыв оказался на диво прост. То ли Василиск почувствовал свой дом, то ли просто из любопытства пришел, но он со своей стороны мне буквально помогал. И какое счастье, что без якоря, каким бы он ни был, в физическом мире, он лишен магии. Не то меня растерзали бы на месте. Василиск захотел уйти сразу, как только понял, что из пентаграммы ритуала ему не выйти. И так сильно захотел, как тот маг не смог. Ритуал трещал, нити звенели словно струны, но я уже стал вникать, что зачем и куда. Потянул за одну нить, сделал гибче другую, и распределение давления от духа пошло по совсем иным путям. Ритуал стал работать с большим КПД. Вот тут приотпустить, а тут потянуть со всей дури, и змея в пентаграмме свернула в забавную фигурку. Но я знаю, что это ненадолго, так что нужно поспешить. И я повел его, намекая на выход. Змей ничего не соображал, поскольку как бы силен он ни был, все же не человек. Разум на уровне 7-летнего, максимум. А тут его придавило так, как никогда ранее. Могучий змей просто растерялся, и я воспользовался этим на полную катушку. Играя нитями ритуала, я провел его прямиком в поглотитель, а там коготочком коснулся, и вся кошка сгинула. Змей едва коснулся своим духовным носом света, как он видел и ощущал поглотитель, как его начало затягивать в него с неодолимой для духа силой. Но он бился, он сражался за свою свободу как истинный воин, но поделать с магией ничего не смог. Только он исчез внутри артефакта, как я просто рухнул на пол, выручая комнаты и дышал. Кажется, все время ритуала я этого не делал, слишком уж напряженно он проходил, зато теперь дышалось в волю. Через пару часов, заново набрав силы, я провел еще несколько ритуалов, но уже над артефактом. Первый – это ритуал закрепления, чтобы костяшка стала якорем духа в этом мире, что позволит ему колдовать. Второй – это ритуал порабощения духа. Штука сложная, но скорее на внимательность. Занудство одно и точность в построении рисунка. А выручай комнате такое не закажешь. Сам рисуй. Вот я и рисовал. Но все закончилось просто отлично. Внимательность и концентрация у меня на высоте. Я почувствовал связь с духом и дух мне полностью подчинялся. Следом за этим, я активировал руны на самом медальоне, что сделало его крепче, а питание этих рун скинул на духа. Ну и последнее, зачаровал его на кровь, чтобы никто кроме меня и моих потомков, не мог даже узнать, что это за амулет такой и тем более не мог им воспользоваться. Для чего накинул на него рунный вариант сокрытия ауры, который висел на мне. Такой же я вписал в медальон еще на стадии его изготовления. Закончил совсем уже поздней ночью, а завтра мы покидаем Хок на 2 месяца. Дом, милый дом, как же я по тебе скучал. Под эти слова у меня прошли первые 2 недели каникул. Максу уже 5,5 и он уже вовсю учится читать и считать. До письма еще далеко, мелкая моторика не та, но в остальном он молодец. За этот год он сносно выучился проходить малый круг тайчи и теперь с легкостью держит мой темп. Устает, правда, но не жалуется. Понимает, что не просто так это все, да и привычка уже сформирована. Это первое, чем я озаботился еще прошлым летом. Обидно немного, что отца фиг выцепишь, у него там очередной кризис, но поскольку люди кушать не перестали, то и он особо кризиса не ощутил. Мама месяц назад все-таки получила мастера зелья и медное колечко сменилось серебряным, так что у нее впереди либо грандмастер зелий, либо переход в алхимию. Лично я за второе, ибо грандмастера именно зелья от мастеров по знаниям ничем не отличаются, как и по умениям, но могут, например, варить зелья сразу в 5 котлах, причем разные. Ну и вот нафига это может понадобиться маме, пусть лучше начнет изучать новую школу, пусть и смежную с ее основной, как по мне. К тому же ей уже предложили ученичество именно в алхимии. Француженка Мариана Бетгатис, мастер алхимии и старая подруга мамы, еще со школьной скамьи, она предложила именно обмен знаниями. Мама учит ее зельем, а она маму алхимии. И думается мне, нужно за это предложение хвататься обеими руками. Вот маман и обдумывает. Ее мастерство мы обмыли как следует. 3 дня гуляли, правда отец смог вырваться из круговерти своего бизнеса всего на 2 дня, но на 3-й мы повели Макса в парижский Диснейленд, так что отцу там все равно было бы скучно. А вот я с огромным удовольствием провел день. Душой я молод, так что могу получить удовольствие от таких вот мелочей, а не только снисходительно на них поплевывать, исходя желчью и презрением. Эти парки созданы, чтобы радовать человека и совершенно нет никакой разницы, сколько ему лет. Так что мне понравилось, а уж в каком восторге был Макс и не высказать. Мне кажется, что за 1 день он облазил там каждый закоулок. В общем, мы вернулись домой довольно поздно, уставшие и веселые, а дома нас уже ждал отец и заказанный в каком-то ресторане ужин, ибо сам он готовить не умеет вовсе. Эти 2 недели были шикарными, отдых и ничего больше. Я даже почти не магичил, да и нужды особой не было. Так уделял по часу навыку татуировок и все. Но мне просто надоело отдыхать. Оказывается, и лень может надоесть. Так что я связался с мастером Чжая и снова стал постоянным гостем в его доме. На этот раз мы пытались создать из кожи многослойный амулет защиты. По нашей идее он набивается на предплечье и будет создавать не какой-нибудь вшивенький протега, а так называемый эфирный щит. Само заклинание звучит, как эгида, им можно защититься от любой магии, даже от авады, но емкость у этого щита просто не позволяет вкачать в него нужное количество силы. Мастер переделывал и пересчитывал заклинание всю зиму и весну, и вроде бы у него что-то вышло. Проверку оно прошло и спокойно вмещало в себя нужное количество магии, однако нанести его в виде татуировки не выходило. Ему нужен накопитель магии, и именно на сам накопитель нужно наносить это заклинание, иначе оно не наберет нужной мощи. Вот мы и думали, как вживить накопитель в тело. Мысль эта не очень хорошая, ибо такое вживление может обернуться чем угодно. Все-таки металлы в теле не самые хорошие, что может случиться. Тогда поступило предложение сделать накопитель силы из кости. Всего 1 кости в руке, тоже облом. Либо все тело, либо никак. А если вырезать кость, провести все нужные ритуалы и вживить ее обратно, ты совсем псих. Но это вполне может сработать. Нужно посоветоваться с колдомедиками, возможно ли такая операция и насколько это вообще законно. Я и так вам скажу, мастер, что во-первых возможно, а во-вторых, совсем незаконно. Прямо-таки напрочь незаконно. Создание артефактов из частей тела человека приравнивается к черной магии. За это дают пожизненное в Азкабан. Но к нашему счастью, не во всех странах. Так что езжайте, мастер, экспериментировать в Африку или Таиланд. И там такая операция будет законна. Вот как, ты уверен? Абсолютно. Я знаю законы большинства стран, где теоретически могу побывать и где хотел бы. Серьезно, мастера по-настоящему удивил и мой подход, и моя информированность.